Эдуард не поверил собственным глазам. Он пролистал все свои записи. Потом пролистал их еще раз. Он задавал вопросы и получал ответы, потому что вопросы были достаточно безобидны. И, наконец, он провел отпуск во Вцепикских горах. Осторожные расспросы привели его к рудникам гномов, что у Медной горы, а оттуда к ничем не примечательной поляне в Буковом лесу, на которой после нескольких минут раскопок он обнаружил древесный уголь. Эдуард провел на поляне весь день. А когда на закате он закончил, тщательно прикрыв следы своих раскопок перегноем, от его сомнений не осталось и следа. Ангморпор снова обрел короля. И это было правильно. И судьбе было угодно, чтобы Эдуард понял это как раз тогда, когда у него появился план. И это было правильно, что судьбе было так угодно. Город будет спасен от своего постыдного настоящего своим же славным прошлым. У Эдуарда были средства и была цель. И так далее. Эдуарда частенько посещали подобные мысли. Он умел думать курсивно. За такими типами действительно нужен глаз да глаз. А то и глаз да глаз да глаз.